Глава 19. Проснулась с тяжелой и больной головой, но с полным принятием всей ситуации. Подтянув колени к груди, я вдруг поняла, что до неприличия спокойно. Да, мне обидно, противно и жутко неприятно. А еще непонятно, почему люди так не ценят деньги и труды других людей. Конечно, не все, но речь идет об отдельных личностях. Таких, как Леонид. Он хоть в момент совершения преступления понимал, что приступает к рамке закона. Или в его голове настолько все пропито, что он об элементарных вещах не задумывается. А если бы машина взорвалась? А если бы огонь переместился на соседние автомобили? Видимо, бывший муж действительно стал больным, потому что нормальные подобного не совершают. Скосила взгляд в сторону, чтобы точно убедиться, вторая половина кровати пустая. Спал ли вообще Ренат? И где сейчас находится? Осмотревшись, поняла, что даже телефона поблизости не было. Зато электронные часы, что стояли на компьютерном столе, отчетливо показывали начало 11-го. Опять прогуливаю работу. Качаю головой, прячась за распущенные волосы. Надо реабилитироваться. А планировала я закатить пир на весь мир, точнее для нас троих, тем самым выразить свою благодарность Ренату и как-то успокоить дочку. Выбравшись из постели, я как-то и позабыла, в каком виде нахожусь. Халат, в котором я вчера выскочила на улицу, когда услышала звуки сирены, был где-то оставлен, сейчас даже вспомнить не могу, где именно. А вот где сумки с нашей одеждой, которую должен был привезти начальник. Ладно, выгляжу я не очень прилично, но выйти из комнаты все равно должна, даже если нахожусь в таком неприглядном виде. В квартире было очень тихо, а Агата нашлась в комнате спящей. Кстати, тут произошли некоторые изменения и перепланировка, но в суматохе мы и не заметили, что Ренат готовился. А вот стена в гостиной меня попросту поразила. Стоя напротив нее, не верила собственным глазам. Неужели это мы? Такие счастливые, с добрыми и ясными глазами, с улыбками. И ведь как только успел нас фотограф запечатлеть. Это же моменты, когда мы дурачились и смеялись, а не постановочные кадры. А как же вышло потрясающе. И вот теперь со стороны я прекрасно видела, каким взглядом на меня смотрит мужчина. В глазах столько любви и безграничного обожания, что мне сейчас плакать хочется, исключительно от счастья. Отвернулась, чтобы зажмуриться. Это ведь все настоящее? И Рената, его забота, я... Просто не верю, хотя давным-давно должна была поверить. Но, окажись на моем месте, кто-то другой думал бы точно так же. Стоило открыть глаза, как заметила у окна за диваном часть наших сумок. В одной из них я точно прятала брюки. Так что нужно только все найти, и можно будет готовить. Справившись с первым заданием, прошла в обеденную зону, а там лист белой бумаги, исписанный Ренатом. Осторожно села за стол и потянула к себе послание, в котором мужчина рассказывал, как рад, что со мной и Агатой все хорошо. Просил ни о чем не переживать и не волноваться. Знающие люди, которые работают уже над моим делом, сделают все возможное, чтобы бывший муж больше никогда не оказался рядом с нами. Также Ренат предупредил, что по судам меня таскать не будут, чтобы лишний раз не смотреть на пришибленного Леонида. Я даже прервала чтение, улыбаясь и ликуя. А после мужчина написал о том, чтобы мы обустраивались, отдыхали, сказал, что неплохо бы мою кисть показать специалистам, чтобы точно быть уверенным в ее целостности и сохранности. Кстати, о ней я даже и позабыть успела, наверное, потому что не беспокоит. Однако доля правды в словах Рената была. «Обязательно найду время и запишусь на снимок». Больше мужчина ни о чем важном не говорил, лишь попросил включить телефон и позвонить ему, как проснусь. На поиски телефона отправилась сразу же, первым делом посмотрела в сумочке, потом уже полезла по карманам куртки. И действительно, нашелся. А вот ключей от квартиры не было. «Привет», — говорю, когда мужчина принимает вызов. «Ты как?» — слышу взволнованный голос. «Я лучше всех благодаря тебе. И ведь действительно». «Фух!» — облегченно выдыхает Ренат. «Я уж весь извелся, но рад, что тебя этот инцидент сильно не задел. Так понимаю, мое послание ты прочитала?» «Совершенно верно. Тогда добавлю, что ключи от квартиры забрал я. Оставшиеся вещи в машине, но приедут они только вечером. Уж извини, но завал у меня». «Я завтра выйду с тобой». «Я позвонил в школу и отпросил Агату». Это мы сказали одновременно. «Что?» — не поверила. «Я горе-мать раз забыла об этом». «Зато теперь у вас есть отец. Ничего так который». Я смеюсь, качаю головой и снова смеюсь. «Тогда с меня вкусный ужин». «Тогда я постараюсь приехать пораньше. И по поводу работы...» Ренат замялся. «Если ты сможешь завтра выйти, будет здорово». «Без проблем». Отключаю вызов и подскакиваю на месте, как когда-то давно, когда была молодой, энергичной и небитой жизнью. Первым же делом залезаю в холодильник, потому что даже представления не имею, что есть у Рената, и просто поражаюсь масштабом его готовности. Когда на плите уже готова курица в сметане с овощами и спагетти, ко мне присоединяется Агата, которая тоже долго рассматривает наши совместные фотографии. «Мы так хорошо получились!» – сознанием дела говорит дочка. «А ты видела, что у меня в комнате мебель немного иначе стоит?» Видимо, Ренат решил сделать перестановку. «Он написал, что эта комната моя, и я вольна делать с ней и в ней все, что угодно. Мама, он классный!» «Я знаю», – киваю. «А ты его любишь?» Этот вопрос вводит меня в замешательство, потому что мне кажется, мои чувства намного выше, чем просто любовь, но они перемешаны с благодарностью, восхищением и доверием. Можно ли это тоже назвать любовью? Да, люблю. Признаюсь дочери, чувствую, как в груди все давит. Он нас тоже любит. Тот, кто не любит, так не заботится. О да, ты права, моя маленькая, но не по годам умная девочка. Именно так все и есть. Кто ценит и любит, сделает все возможное и невозможное. А гнилые, думающие только о себе люди будут вставлять палки в колеса и всячески отравлять твою жизнь. Думаю, на моем примере дочка узнала, какие бывают люди и отношения между мужчиной и женщиной. Мы вместе с Агатой готовим пиццу, раскладываем вещи в шкаф дочери, мои же медленно переезжают на кровать в комнату к Ренату. Ну и пока разбираем платье, штаны и кофты, попутно избавляемся от того, что давно потеряло вид и форму, составляем список необходимых покупок, куда входят и два платья, или брючных костюма, в которых мы пойдем на регистрацию. День проходит быстро, и о Леониде мы не вспомнили ни разу. Вообще, о вчерашнем дне разговор так и не зашел. Его поднял Ренат, когда наелся и с довольным лицом решил поставить все на свои места. «Понимаю, что тема вам может быть неприятной, но я должен рассказать». Если объяснить в двух словах, то Леня попал по-крупному и теперь не отвертится ни от чего. Также он возместит ущерб, нанесенный моей машине, это не обсуждалось. Да и я как-то прощать не хотела, и так много этому человеку сходило с рук. А после мы перешли к более приятной теме разговора – что нужно купить в квартиру и в комнату. «Кресло, рабочий стол, что-то еще?» Ренат смотрел на дочку, которая думала. «Может, рабочий стол, чтобы уроки можно было делать?» «И цветной принтер к нему», – добавил мужчина. «Доклады печатать, фотки и все, что захочется». Также мы обсудили вопрос предстоящей поездки с коллективом, оставшиеся нюансы и снова стали разбирать вещи. «А что у нас за склад в комнате?» – спросил Ренат, когда вышел из ванной. «Мои вещи», – смеюсь. «В комнату к себе пригласил, а место не выделил». Я даже руки в бока поставила, выражая всю степень негодования. «Как?» – не поверил мужчина и метнулся к шкафу. «Вот же, забыл. Прости меня, моя хорошая. Сейчас мы вот это все уберем сюда». Мужчина крутился у шкафа, освобождая мне место, пока не пришел к выводу, что он слишком мал для нас двоих. Вот как с ним можно? Так он всю квартиру переставит, хотя меня очень даже устраивают и шкаф, и коридор, который вдруг Ренату тоже разонравился. Ладно, если есть жажда что-то изменить, то кто я такая, чтобы противиться этому?»